Фрагмент 4. Термит – это крайне веселая смесь веществ. Термит плевать хотел на то, что кругом вода и совсем нет кислорода. Если он загорелся, то потушить его не сможет ничто. Будет гореть, пока не выгорит. Попадая на самую современную броню, термит спрашивает ее: «Как ты смотришь на то, что я немного поджарю тебя?» Броня отвечает, что она крутая, самая навороченная и легко выдерживает несколько попаданий реактивной гранаты. Броня считает себя танком, потому что является его частью. Броня уверена, что ее не победить. Молча выслушав от брони все ее доводы по поводу крутости, термит просто сжигает ее. Успевая немного поскулить, броня признает свое несовершенство и то, что была неправа. Термит — это псих. Термит дружит с белым фосфором. Не задумываясь, они считают себя королями горения. Температура горения термита может достигать нескольких тысяч градусов. Используют его как в промышленности, так и в военном деле. Бросая термитную гранату, можешь быть уверен, что взрыва не последует. Термитная граната хороша для уничтожения вражеской техники и строений. Термитная граната может поджечь здание, в котором в принципе нечему гореть. От термита плавится стекло, стрекается бетон и кирпич, а сталь начинает гореть. Термит – старая, но такая надежная и почти безотказная смесь. Брошенные мной гранаты в мгновение зажгли руины дома, и тварь, заваленная ими, принялась громко верещать. Голос Орлока можно сравнить с комариным писком, только усиленным минимум раз в 100, а то и 1000. «Вот скулит тварь!» — прорычал я, готовясь нажать на спусковой крючок в любую секунду. Судя по шевелению обломков, одна из гранат попала совсем рядом с Орлоком. В роли курочки-гриль ему не слишком нравится. Толчок был адски сильным, и в стороны полетели куски дерева, мягкой кровли и бетона. Как только горящая тварь показалась, я начал стрелять. Орлок, похожий на огромный факел, рванул в сторону так быстро, что мгновенно потух. Оставив после себя дымный след, он скрылся за перекрестком. Вой, слава богу, прекратился. «На медведя похож размером», — сказал я, держа дом, за который забежала зажаренная животина, на прицеле. «Размером с бурого медведя, но более поджарый. Башка вытянутая, или мне показалось?» «Показалось», — Андрюха осторожно пошел в направлении перекрестка. Махнув мне рукой, мол, «пошли, чего стоишь», — начал рассказывать. «Орлок — это мутант пострашнее Кранга. Тот хоть и летает, но убивается на порядок легче. Орлока можно назвать смесью медведя с пантерой, которую для гремучести приправили лютой живучестью, а также огромной силой, невыносимой резкостью и бешеной скоростью. В одной из байк я слышал, что раньше берсерки приручали орлоков и ездили на них верхом. Если это правда, то, скорее всего, те орлоки были на порядок больше и менее агрессивны. Нынешние, которые обитают на севере материка, обмельчали и стали до ужаса кровожадными. «Ты, Никит, хоть попал в него?» Я кивнул. «Минимум 5 пуль в горящую тушу всадил. И еще всажу, если успею. Ты, Андрю, главное мое любопытство успокой, пока этот орлок не сожрал нас. Что там с трансректальным УЗИ простаты и походами к урологу? Ты же вроде молод еще. Что, все настолько плохо?» Андрюха, три раза поплевав через левое плечо, ответил: «Вот докопался же ты, Никита. Все нормально у меня. Я, если ты не понял, прикалывался. Нормально все, слава богу». Засмеявшись, я сказал: «Тоже прикалывался, если ты не понял. Рад, что все нормально. Но это пока». Мы дошли до перекрестка, и шутить расхотелось. Части разорванных тел и разбросанные по асфальту внутренности вызвали тошноту. Пожалел, что не взял маску, которых на одном из стеллажей было много. Порой приятно не чувствовать запахов. Дышать ртом точно не вариант. Приблизительный подсчет выявил, что людей было от 5 до 7. Перешагнув через разорванную грудную клетку, ребра которой раскрыты, словно цветок, я спросил: «Как думаешь, откуда они появились?» «Не знаю», — сквозь зубы ответил Андрюха. Лицо у него белое, словно мелом намазанное. «Мне неинтересно, откуда появились еще 7 врагов. Также мне неинтересно, каким способом Орлок смог их так быстро отфаршировать». Пройдя еще немного, мы оказались между домами. Стала понятна причина появления Орлока. Возле магазина прямо из земли вылез небольшой стальной контейнер, в котором сидела тварь. Судя по изувеченным стенкам контейнера, Урлоку не слишком нравилось сидеть взаперти. Острые когти сильно исцарапали металл, одно усыпано добротным слоем стружки. Что такое человек для когтей, которые крепче металла? Звук делинь-делинь известил о неприятности. Следом за ним из динамиков, установленных на домах, послышался неприятный скрипящий голос. «Очередной выбор сделан! Крови станет еще больше! Не стоило играть с огнем!» Я посмотрел на горящие руины. Языки пламени достигают 6-7 метров в высоту. Черный столб дыма уходит в небо. Хорошо, что нет ветра. «Может, сжечь остальные дома?» — предложил я. «Какая разница, нас ведь уже оштрафовали за игру с огнем». «Давай не будем торопить события». Андрюха показал на магазинчик, рядом с которым из земли появился контейнер с урлоком. «Сжечь все мы еще успеем. Надеюсь, что сжигать не придется. Пошли в магазинчик зайдем. В здании мне будет спокойно». Достал этот мандраж. Магазинчик построен из сэндвич-панелей. Расцветку имеет сине-белую. В длину 1,4 метра, в ширину немногим меньше. Почти квадратный. Вход имеет один. Подсобного помещения нет. Лицевая сторона, повернутая в сторону дороги, полностью остекленная, включая дверь. Внутри имеется подобие кассы и много полок стеллажей, на которых вместо товара стоят фотопанели с изображением различных товаров. Снаружи казалось, что в самый настоящий магазин заходим, а на деле бутафория. Зачем закрыли дверь, не знаю. Замок на двери имеется, вот и закрыли. Жалюзи тоже закрыли. Незакрытого стекла двери достаточно для наблюдения. Осмотрев магазинчик, сняли лишнее снаряжение и положили его на кассу. Вытащив из рюкзаков по банке тушенки и термос с чаем, уселись напротив входа на осторожно приведенный в горизонтальное положение стеллаж и приступили к наблюдению. «Ты прав был». Я открыл первую банку тушенки и вручил ее Андрюхе. «С едой всяко поинтересней. Особенно с чаем. Война войной, а обед по расписанию. Надеюсь, что нас не потревожат. Чаю налить?» Андрюх покачал головой и принялся уплетать тушенку, не забывая заедать ее хлебом. Я открыл вторую банку и подключился к трапезе. На трясущиеся конечности стараемся не обращать внимания. Мы закончили есть и успели прибрать за собой, когда урлок появился в зоне видимости. Огромная обугленная тварь медленно прошла по дороге, не обратив на нас внимания. Шкура, совсем недавно покрытая шерстью, теперь похожа на старую кожаную куртку, которая целый день пролежала на загруженной трассе. В нескольких местах на шкуре виднеется оголившееся мясо, успевшее покрыться бурыми коростами. Впрочем, за короткий промежуток времени все мое внимание было приковано не к шкуре урлока. Я разглядывал его лапы. Жуткие лапы, которые могут быть только у гориллы, вот только у горилл нет столь длинных и острых когтей. «Мутант хренов!» — я проводил урлока стволом винтовки. Как только он скрылся из видимости, мы дружно выдохнули. «Глаза одного нет», — сказал Андрюха. «Успел заметить?» «Нет», — я вернулся на стеллаж-скамейку. Только заметил, что тварь выглядит жутко. Смесь кошки, медведя и гориллы. «Ты уверен, что урлок — местная животина, а не плод чьих-то опытов? Не кажется, что его создали искусственно? И других зверей вместе с ним? Кранга, например? Бругара и горилоида, всех этих насекомых, чтобы они сдохли. Не ты первый об этом задумался, Никит. Увы, но правды нам не узнать. Проблема поважнее имеется. Может, закончим третий раунд, а потом подискутируем? Давай закончим. Тем более он не настолько сложный, как предполагалось. Путешествие по горам в компании медведя посложнее было. Зря я это сказал, потому что стоило сказать, и тишину нарушил жуткий скрип. Так скрипит старое железо, если по нему с силой провести камнем. Следом за скрипом раздался леденящий душу вой, а затем треск. Я подбежал к окну и тихонько отодвинул жалюзи. Увиденное не понравилось. В аккурат между пожаром и нами, прямо на дороге, в битве сцепились два монстра этого мира. Первый — наш хороший жареный знакомый урлок. Второй — жуткого вида скалопендра, почти вдвое превышающий размерами первого. В светлом будущем, что, о моих фобиях прознали? Андрюха зашипел. «Отойди от окна!» Схватка скалопендра и урлока перестала интересовать меня, потому что из дома, что стоит напротив, один за другим повалили бойцы. Осторожно вернув жалюзи в прежнее положение, я принялся наблюдать за происходящим через тоненькую щель. 5, 9, 15. 15 хорошо вооруженных бойцов, одетых в костюмы песочного цвета. На голове каждого мотоциклетный шлем, а грудь и спину закрывают бронепластины. «Целое отделение, Никит!» Андрюха тоже наблюдает через щель в жалюзи. «Нам нужно быть тише воды и ниже травы». «Нам нужно было сжечь этот дом!» Я посмотрел по сторонам и подвел итог. «Если по нам откроют огонь, то этот скворечник не задержит ни одну из пуль». «Плохо дело, Андрюх». Тишина сменилась грохотом 15 стволов. Стекла магазина, укрывающего нас, задрожали. Звуки боя, урлока и скалопендры утонули в шуме стрельбы. Я жестом показал, что нам нужно переместиться к дальней стене магазина. Андрюха громко сказал: «Пусть они завалят монстров, а потом будем думать, как завалить их!» «Накаркал ты, Никита! Я бы сейчас лучше в горы вернулся. Там было проще». Фрагмент 5. Чем закончилась перестрелка, мы не увидели. 15 стволов прекратили стрелять примерно за 3-секундный интервал. Через стекло двери было видно нескольких, и они поспешно ретировались. Затем была черная тень, и раздались вопли ужаса, которые тут же утонули в звуках возобновившейся стрельбы. Мы почти расслабились и успели подумать, что от наших пятых точек отлегло, когда в одну из неостекленных стен ударило что-то мощное. Магазинчик, сделанный из сэндвич-панелей, зашатался, обещая сложиться, словно карточный домик. Второго удара не последовало. Скалопендра уже взобралась на крышу, и это стало понятно потому, как она выгнулась. Синхронно начав материться, мы рванули к выходу. Пули засвистели, разбивая стекло и пластик. Тем, кто лупит по скалопендре, находящейся на крыше, явно не мешает попрактиковаться в стрельбе. Точностью даже не пахнет. Андрюха первым схватил свои пожитки и ломанулся к уже лишившейся стекла двери. Я не стал надевать рюкзак и бросился следом. 1 метр до Андрюхи, и можем выходить. Грудь взорвалась болью, словно по ней врезали кувалдой, а в глазах появилась болезненная чернота. «Никита!» Кто-то зовет меня. «Хочу дышать. Хочу, чтобы прошла боль». «Никита, сука ты такая! Я что, должен подыхать вместе с тобой?» Чернота отступила, и я увидел лицо Андрюхи. На мою голову льется холодная вода. «Господи, как все-таки прекрасно дышать!» «Меня подстрелили?» — сумел спросить я. Готовая вот-вот провалиться крыша и свистящие в опасной близости пули, играючи прошивающий магазинчик насквозь, почти не беспокоит. «Подстрелили, но ты не ранен!» Андрюха схватил меня за разгрузку и потянул, намереваясь поднять на ноги. «Ты немного головой о нашу скамейку-стеллаж приложился. Жить будешь, гарантирую. Готов на марш-бросок до ближайшего дома? Он всего в 25 метрах». Не без Андрюхиной помощи я встал на ноги и кивнул. Боль в груди мешает. Она отвлекает, злит. «Погнали, Ермак!» Собрав волю в кулак и силы, которых пока достаточно, я рванул за товарищем. Мы вылетели из магазина, не открывая двери, и, наверное, похожие на 2 напуганных зайцев. Я начал отставать, но незначительно. На середине дороги Андрюха ушел в отрыв на метр. К двери ближайшего дома он подбежал с опережением в 0,5 секунды. Не заботясь о сохранности плеча, снес ее и влетел в просторную прихожую. Радуясь, что по нам не стреляют, я тоже вбежал в дом и увидел, что Андрюха успел бросить рюкзак на пол и уже находится у стола щита. Очередное спасибо разработчикам квеста. Что бы мы делали без ваших бонусов? Опрокинув стол, мы уселись возле него на пол. Выстрела все еще нет. Неужели нами никто не интересуется? На улице вроде стреляли, но не по нам, и продолжают постреливать. Орлок искромсал минимум половину из тех 15 бойцов. Андрюха отстегнул почти пустой магазин и швырнул его под кухонный гарнитур. Вставив новый и дослав патрон в патронник, он спросил: «Ты как, Никита?» Я показал большой палец и вернулся к осторожному ощупыванию своих ребер. Пуля ударила меня в район правой грудной мышцы. В самый ее низ. Есть вероятность, что сломано 1 или несколько ребер. Бронепластина немного деформировалась, но еще послужит. Один из запасных магазинов никуда не годится. Пуля пробила его насквозь, словно не заметив. Избавившись от негодного магазина, я с трудом добрался до бронепластины и сумел вытащить из нее деформированную пулю. Вручив товарищу сплюснутый кусочек сильно деформированного металла, спросил: «Сможешь калибр назвать? Шаришь в этом?» Щелчком пальцев, отправив остаток пули в полет под гарнитур, Андрюха ответил: «Смогу. По тебе попали старым добрым 7,62 на 54. Только винтовочный патрон мог так легко сбить человека с ног. У светлого будущего хорошая броня. Поблагодаришь их, Ермак?» Я отыскал под потолком небольшую камеру, смотрящую на нас, и, показав ей средний палец, сказал: «Спасибо за броню, уроды!» Звук «делинь-делинь» не испугал, но стал неприятной неожиданностью. Как же он меня бесит! Никогда бы не подумал, что какой-то безобидный колокольчик сможет столь сильно будоражить нервную систему. Динамики в стенах злобно сказали: «Спасибо за жест, Никита, мы оценили. И спасибо за комплимент, его мы тоже оценили. Если мы уроды, то и вы уроды. Одного поля ягоды мы. Люди!» Издеваются они, что ли? Я прицелился в камеру, но стрелять не стал. «Что хотели, разрабы? Пугать нас в очередной раз вздумали?» «Не пугать, а сообщить информацию. Вы, скорее всего, уже сами догадались, что сделан очередной выбор. Этот раунд называется «Кровавая деревня». Пора оправдать название. Загляните в комнату на втором этаже. И мой вам совет — посмотрите на улицу. Стоит поторопиться». Андрюха первым покинул укрытие стол и подбежал к окну. Заглянув за штору, отпрыгнул так, словно увидел едущий на дом танк. Впрочем, все гораздо хуже. Уж лучше бы на дом и вправду ехал танк. «Валим наверх, Никита!» Мимо меня Андрюха пролетел со скоростью реактивной гранаты и большими скачками преодолел лестницу. Пока я раздумывал, что же такое он видел за окном, и пытался понять, забирать ли мне оба рюкзака или взять только свой, окно успело с грохотом сломаться и ввалиться внутрь вместе с рамой и бордовыми шторами. Жуткая, со стекающими ядовито-желтой слюной жвалами морда скалопендры уставилась на меня. Два маленьких фасетчатых глаза — это единственные зрительные органы насекомого. Какую роль играют усы с мелкими шипами, неизвестно. Самое жуткое — это жвалы. Они шевелятся и движутся ко мне. Скалопендра смотрела на меня и продолжала расширять проход телом и передними конечностями, не оставляя стенам шанса. Я смотрел на нее, чувствовал разливающийся по телу холод страха и пытался хотя бы на чуточку сдвинуться с места. Оцепенение — неожиданное явление, и выйти из него порой слишком сложно. Прийти в себя мне помог грохот выстрелов. Пули ударили в голову скалопендры, и ее левый глаз прекратил существовать. Из жвал послышался страшный звук скрежещущего металла. Насекомое рвануло назад и с поразительной легкостью ушло от выстрела в сторону. Сейчас его интересует крыша, на которой скалопендра без труда взбирается по вертикальной стене дома. «Никита, наверх!» Андрюха отбросил пустой магазин и снова взбежал по лестнице. Схватив оба рюкзака, я направился за ним. Более медленно, на ватных трясущихся ногах и с ощущением того, что стал заикой. С крыши послышался треск ломающихся досок. Все-таки скалопендра весит почти тонну. То, что у нее много ног, мало спасает ситуацию. Тонкие они и невероятно прочные. Андрюха находится в комнате и с довольным видом разглядывает подарки. Ими стали крупнокалиберный пулемет «Корт» на станке и три РПГ-18 «Муха». Хорошие подарочки, что тут скажешь. Держись, проклятая скалопендра. Если выжил урлок, то ему тоже достанется. «Мне с трудом», — сказал я. «Вот же, блин, и вправду заикой стал». «Что мычишь?» Андрюха показал мне кулак и продолжил готовить пулемет к стрельбе. Разработчики позаботились о наших ушках и предоставили пару наушников. Калибр 12,7 глушителем не заглушишь. Даже если поставить на пулемет корт-глушитель, то от этого будет мало толку. Не бывает дозвуковых патронов калибра 12,7 на 108, а преодолевающая сверхзвуковой барьер пуля грохочет не хуже вылетающих из ствола пороховых газов. «Чуть не обосрался!» — наконец-то сумел выдать я. «Если не вижу скалопендру, то страх начинает постепенно отступать. Раньше никогда не заикался». «Бери пулемет, Никита, и вали на улицу!» Андрюха поднял тяжелый пулемет и взвесил его. Хмыкнув, сказал: «40 кило минимум. Надо бы хорошую позицию найти. Есть желание выманить скалопендру на открытое пространство». Покачав головой, я взял два гранатомета и повесил их на плечи. Третий взял в руки и поспешил на первый этаж. Скрипящая крыша не дает покоя. Перспектива оказаться рядом со скалопендрой, когда она провалится, так себе. Спустившись на первый этаж, я через разбитый насекомым оконный проем увидел идущего к дому со стороны дороги Урлока. Выглядит он сильно потрепанным. Где находился все это время, не знаю, но сейчас Урлок явно рассчитывает на матч-реванш. Из левого бока зверя торчит здоровенная кость, которая недавно была одной из ног скалопендры. Голова и морда превратились в кровавое месиво, видимо, испытав на себе всю прелесть работы жвал. Задняя правая нога волочится, отказываясь работать. Коленный сустав просто уничтожен. Урлок словно не замечает повреждений и идет с одной целью. С целью убить скалопендру. Я не позволю убить ее. Тварь будет нашей. Идиот! Андрюха увидел, что я навел гранатомет на Урлока и высказал мнение матом. «Не стреляй в него, Никита! Пусть дерутся!» Нас Урлок не заметил, или мы его просто не интересуем. Не дойдя до дома 4 метра, он прыгнул и сумел оказаться на стене в районе 2-го этажа. С такими когтями по вертикальным стенам лазать несложно. Мы дошли до выхода и услышали звуки боя на крыше. Через пару секунд раздался треск дерева, свидетельствующий о том, что бьющиеся монстры теперь на 2-м этаже. Не выдержала кровля веса 2 монстров и провалилась. Асфальт представляет из себя дорогу на крови. Все 15 бойцов отправились на покой. Если судить по останкам, над ними поработал Урлок. Магазинчика, который служил нам укрытием, больше нет. Скалопендра обрушила его. Ощущение, что она на нем танцевала. Андрюха поставил пулемет на целый участок газона возле магазина и направил его на дом, в котором ведут бой Урлок и Скалопендра. Протянув мне наушники, сказал: «Надень и приготовься стрелять. На этот раз не жалей. Попадешь?» Я кивнул. «Попаду, конечно. Чего не попасть-то? 1 раз из 3 точно попаду. О том, что стрелять точно я не способен, говорить не стал. Мне бы подлечиться не мешало. Ребра, похоже, все-таки сломало. Таблеточку бы». Фрагмент 6. Стена 2-го этажа дрогнула и немного выгнулась. Окна осыпались мелким стеклянным крошевом. Еще удар, и облицовывающий фасад белый пластик отошел от стены, повис на немногочисленном уцелевшем крепеже. 3-го удара стена не пережила, и вместе с обломками на газон упал сильно изувеченный, но все еще живой Урлок. Скалопендра, целая и невредимая, попыталась спуститься через проделанное в стене отверстие, попыталась, но не успела. В нее полетели крупнокалиберные пули. Панцирь, легко выдерживающий калибр 7,62, терпеть натиск калибра 12,7 оказался не способен. Насекомое заскрежетало и попыталось отступить. Узкое пространство комнаты усугубило ситуацию. Андрюха, не жалея патронов, продолжил утюжить скалопендру в удобно подставленный левый бок. Потратив на прицеливание уже приведенного в боевое положение гранатомета 4 секунды, я нажал на спусковой крючок. Граната, оставив дымный след, ушла в скалопендру. Везение сопровождает меня с момента прибытия в этот мир и не отступило по сей день. Скалопендра получила свою порцию боли. Кумулятивный заряд не почувствовал сопротивления и пробил панцирь. Насекомое получило огромный урон. Дыра в боку и жуткий скрежет тому свидетель. Дому не поздоровилось больше всех. Скалопендра начала сжиматься в кольцо, затем резко разжиматься, делать молниеносные рывки и снова повторять сжимающе-разжимающие действия. Андрюха прекратил стрелять. Скалопендра сделала очередной рывок, вынесла еще один кусок стены 2-го этажа и хлопнулась на газон рядом с умирающим Урлоком. Урлок увидел, что его противник в плохом состоянии и находится слишком близко, решился на последний бой. Поднявшись на 2 уцелевших передних лапах и не обращая внимания на то, что задние полностью отсутствуют, рванул к насекомому. Слабое место, которое создала граната, он заметил и решил сосредоточиться на нем. Жуткие когти ворвались в бок извивающейся скалопендры и принялись кромсать его со скоростью швейной машинки. Лапы и голова Урлока окрасились яркой желтой жидкостью, которой внутри насекомого немерено. Использовать свою мощную пасть Урлок не смог, потому что нижняя челюсть похожа на кожаный мешочек, наполненный костями, зубами и кровью. Скинув наушники, но продолжая держать тварей на прицеле, Андрюха воскликнул: «Сейчас он ее на 2 части порвет! Красавчик!» Я не увидел в бою ничего прекрасного. Тошниловка — единственное слово, которое подходит этому зрелищу. Газон у домика техникам однозначно новый придется стелить. «Да завали ты их уже!» — крикнул я и отвернулся. Кивнув и нацепив наушники, Андрюха нажал на спуск пулемета. Идти в любой из домов, в котором мы не были, я отказался наотрез. Не хочу следующего действия, потому что оно железно рождает противодействие. Помня, что на первом этаже дома, в котором бились монстры, есть спальня, я направился туда. И еще там лежит наше имущество, но оно меня пока не интересует. Меня интересует кровать. Стоило мне расслабиться, как раздался противный делинь-делинь. Посмотрев на камеру, которая смотрит на меня, я захотел отстрелить ее, но тратить силы на то, чтобы встать, не решился. Динамики заговорили. «Отдых — это хорошо, но не затягивайте с этим. У вас час. По его прошествии выбор сделаем мы. Не сомневайтесь в том, что он будет плохим. Всего хорошего!» Андрюха сел на край кровати и требовательно заявил. «Давай, друг, раздевайся. Хочешь ты этого или нет, но я должен осмотреть тебя. Выстрел из пулемета в грудь — это не шутки». «Издеваешься?» Я изобразил полную боли и страдания рожу. «Хочешь, чтобы я снял одежду? Ты знаешь, сколько страданий мне придется вытерпеть? Сколько их будет, когда я начну одеваться? Нет уж, друг, давай без осмотра». «Никита!» — Андрюха навис надо мной. «Ты разденешься, и плевать я хотел, хочешь ты этого или нет. Сломанные ребра — это не шутка». «И что? Они срастутся, если ты на них посмотришь? Или болеть перестанут? Что изменится, если ты осмотришь меня?» «Отвечу, не изменится ничего». «Хорошо», — Андрюха начал разглядывать свою винтовку. «Просто я как лучше хотел». «Ну, если хотел...» Я через силу заставил себя сесть. «Если хотел, то давай, смотри. Только без фанатизма». Андрюха помог мне избавиться от одежды. На это потребовалось около 2 минут, в течение которых я постоянно морщился от боли. Затылок, которым приложился в падении, почти не беспокоит. Шишка, набитая еще в прошлом раунде, успела почти рассосаться, но теперь снова прежних размеров. «Головушка моя многострадальная. Интересно, в этом мире есть те, кто правит сотрясением мозга? У меня оно точно есть». «Что я могу сказать?» Андрюха еще раз осторожно прощупал мои ребра. «Увы, но я не травматолог. Вроде целые. Ты сам-то что думаешь?» «Что думаю я?» В очередной раз, посмотрев на свою грудную мышцу, которая представляет один большой синяк, я ответил: «Ничего не думаю, Андрюх. Что тут думать? Больно мне. Двигаться особенно. Руками шевелить. Дышать немного больно. Я про ребра, Никита. Сломаны они или нет?» «А кто их знает? Может, и не сломаны. Надеюсь. Давай я оденусь и продолжу отдых. Час скоро истечет». Андрюха помог мне одеться, а затем пошел на улицу с целью осмотреться. Гулять он пообещал только по тем местам, где мы уже были. Новые места — это уже выбор, а выбирать мы не торопимся. Час прошел, и к его концу вернулся Андрюха. Рассказал, что нашел место, откуда вылезла скалопендра. Сидела она в точно таком же контейнере, в каком сидел урлок, только спрятан контейнер был за домом, который я сжег термитными гранатами. Сгоревший дом теперь представляет из себя кучу тлеющих углей и почерневших кусков бетона, в которые превратились колонны. На другие строения пожар не перекинулся, что одновременно хорошо и плохо. Мысль сжечь кровавую деревню не дает мне покоя. Еще я понял, что телефонная будка сделана из бронированного стекла. Андрюха показал руками толщину стекол не меньше 10 сантиметров. При желании в ней можно спрятаться и быть временно неуязвимым. Место, правда, только на одного. «Возьмем на заметку». Я взял в руки штурмовую винтовку и повернулся к выходу из комнаты. Тихо сказал: «Пошли, друг. Нам нужно снова сделать выбор». Мы снова на перекрестке. Воняет. Почему во втором раунде, которым была арена, уборку предусмотрели, а здесь нет? Объявили бы перерыв, да прибрались. Совсем не заботится о нас. Может, высказать все это вслух? Нет, лучше промолчу. Мой треп вряд ли кого-то заинтересует. Будем мириться с вонью и стараться не смотреть. Предлагаю пойти налево. Андрюха показал на один из домов. Вон тот домик мне по душе. Почему не этот? Я показал на ближайший от нас дом справа. Мне он более симпатичен. Даже невзирая на то, что они все одинаковые. «Давай пойдем направо», — Андрюха повернулся и решительно зашагал к выбранному мной дому. Стоило ему сделать 4 шага, как послышался знакомый делинь-делинь. Мысленно выругавшись, я приготовился слушать. «Выбор сделан и на этот раз правильный. Выход из кровавой деревни находится в 13-м доме». «Но домов 12», — успел сказать я за время короткой паузы. «Но, как вы знаете, домов 12», — продолжили говорить динамики. 13-й — один из них, но его нужно найти. Чтобы поиск был более приятным и вы могли беспрепятственно перемещаться, мы прекращаем выбор. Теперь все ваши действия не будут сопровождаться противодействием. Единственное, о чем вам стоит беспокоиться, так это о собственных жизнях. 30 пустынных арахнидов голодны, и им не терпится полакомиться человечиной. Мы выпускаем уборщиков!» Из всех динамиков, которых в кровавой деревне много, послышалось грозное «Та-дам!» «Ищем укрытие, Никита!» Андрюха показал на пулемет «Корт», который так и остался стоять рядом с разрушенным магазином на газоне. «Нам эта штука, ох, как понадобится скоро! Придется прихватить пулемет с собой!» Мы побежали к пулемету, и я спросил: «Все плохо, да? Эти уборщики, они опасны?» «Не слишком плохо, Никита, но и нехорошо. Кто такие уборщики, рассказывать не хочу, сам все поймешь. Мне не нравится то, что уборщиков 30. Ох, как не нравится!» Пулемет тяжел, и мне пришлось взять на себя должность носильщика Андрюхиного барахла, а это второй рюкзак и автомат. Плюсом на мне уже висят 2 гранатомета, которые так и остались неиспользованными. Гранатомет — оружие серьезное, бросать его мы не собираемся. «Тяжеловато», — пожаловался я. «Не забывай, что у меня, возможно, сломаны ребра». Из дома напротив нас, в котором был бой скалопендры и урлока, и в котором я провел час отдыха, послышался треск дерева. Я хотел бросить пожитки и приготовиться встретить врага выстрелом из гранатомета, но Андрюха, уже взявший в руки пулемет, остановил меня. «Ничего не делай, Никита. Сейчас ты увидишь, как выглядит арахнит-уборщик». Через дыру первого этажа, которая недавно была окном, я увидел движение чего-то черного и волосатого. Это черное показалось на мгновение и снова спряталось. Высотой черное не превышает 1 метр. Большего увидеть не удалось. Мы ждали, но арахнит не появился. Испугался он нас, что ли? Андрюха, посмотрев по сторонам, сказал: «Нам нужна хорошая позиция. Думаю, что арахниды рассредоточены по локации. Первые 15 минут можно почти не бояться их, а вот дальше начнутся чудеса». 8-ногая черная тварь выпрыгнула со 2-го этажа через отверстие, которое своим телом проделал урлок, и приземлилась на почти разорванное пополам тело скалопендры. Жуткое, словно сбежавшее из ада создание с огромной пастью, полной острых зубов, вцепилось в тело мертвого насекомого и принялось жрать его, издавая при этом скрипящие, шипящие звуки. Еще 2 таких же черных 8-ногих и покрытых шерстью пауков выбежали из-за дома и сходу вгрызлись в тело урлока. Я посмотрел в сторону перекрестка и увидел, что к нему со всех сторон спешат пауки. Пауков вокруг стало столь много, и, кажется, они полезли из всех щелей. Полезли с одной целью — сожрать все, что совсем недавно было живым. «Теперь я понимаю, за что их назвали уборщиками», — тихо сказал я. «Не пора ли нам начать убивать их, друган? Ты же знаешь, я ненавижу насекомых». Андрюха, качнув головой, ответил: «Не пора, Никит. Арахниды-уборщики, если сытые, становятся неактивными. Если мы начнем убивать их, то они начнут убивать нас. Пока есть пища, мы их не интересуем. Когда она закончится, им захочется сожрать нас. Планов не меняем. Пошли искать позицию. Есть у меня одна идея». Как же я не люблю эту фразу. Обычно после нее начинается всякая дичь. Но, увы, деваться некуда. Иду следом за Андрюхой. Иду и трясусь от страха, словно идущий в разнос дизель. Ненавижу насекомых, особенно гигантских.